Экран размером 8 на 16 метров занимал всю переднюю стену, вогнутый, огромный, словно в кинотеатре для гигантов. Все огни в рубке были погашены. В пространстве на черном, усыпанном звездами фоне, ниже главной оси Титана, в левом квадранте, тлела тонкая черточка, оканчивающаяся раскаленным вишневым угольком, похожим на огонек папиросы. Она была ядром бледного, слегка приплюснутого пузыря, от которого во все стороны расходились утончающиеся остроконечные отростки. Сквозь это шаровидное облако все отчетливее пробивался свет наиболее ярких звезд. Вдруг все подались вперед, словно желая войти в экран. Совсем низко, в правом нижнем углу, сверкнула среди звезд белая точечка и принялась быстро мигать. Это был порыв. В реакторе Альбатроса началась неуправляемая цепная реакция. Точка, имею потери в людях. Точка, есть обожженные. Точка, прошу врачей. Точка, передатчик поврежден взрывом. Точка, течь реактора. Точка, готов катапультировать реактор, запятая, если не остановлю течь. Точка, расшифровал Пиркс по мигающей точечке. Альбатроса уже не было видно. Среди звезд висело тяжелое янтарно-бело-бурое облако дыма, увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигаясь в нижний левый угол экрана. Титан прошел над ним, прокладывая новый курс из сектора катастрофы. В темную комнату из дверей радиорубки упала длинная полоса света. Слышался голос баллистического. Баллистический 8, луне главный, застопорил в центральной части сектора 65. Порыв в напарсеке. Подо мной оптический сигнализирует о потерях в людях и отече реактора. Готов катапультировать реактор, запрашивает врачебную помощь, которую ему окажу. Поиски экипажа Альбатроса затруднены заражением вакуума радиоактивной тучей с температурой на поверхности свыше 1200 градусов. Нахожусь в оптической зоне Титана. Марс-Земля, который движется около меня полным ходом, выходя из сектора 66. Ожидаю прибытия Кобальта 702 для проведения совместных спасательных действий. Прием. Все по местам? Раздался громкий возглас. Одновременно вспыхнули сигнальные огни в рулевой рубке. Началось движение. Люди разошлись вдоль стен в трех направлениях. Миндл отдавал приказания, стоя у распределительного пульта. Одновременно гудело несколько зумеров, наконец зал опустел, и кроме командора, Миндала и Пиркса остался лишь молодой телеграфист, который стоял в углу перед экраном и глядел на постепенно рассеивающееся, все больше расплывающееся и меркнущее облако дыма. «А, это вы?» — сказал командор Титана, словно только сейчас увидел Пиркса и подал ему руку. «Кобальт отзывается?» — спросил он человека, появившегося в дверях радиорубки. «Да, командор, идет обратно». «Хорошо». Они постояли минуту, глядя на экран. Последний клок грязно-серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистой, искрящейся звездами тьмой. «Кто-нибудь спасся?» — спросил Пиркс. Точно командор Титана мог знать больше его самого. Но тот был командором, а командор должен знать все. «Вероятно, у них заело дроссели», — ответил командор. Он был на голову ниже Пиркса. Волосы, как из олова, то ли посидел, то ли всегда были такие. «Миндал», — бросил командор проходящему инженеру, — «будьте любезны, дайте отбой, пускай танцуют». «Вы знали Альбатрос?» — спросил он, обращаясь к Пирсу. «Нет. Западная компания. 23 тысячи тонн. Что там?» Радиотелеграфист приблизился и подал ему исписанный бланк. Пиркс прочел первое слово «баллистический» и отступил на шаг. Однако теперь он мешал людям, которые ежеминутно проходили через рулевую рубку, и поэтому стал у самой стены в углу. Прибежал Миндал. «Как? Порыв?» — спросил у него Пиркс. Миндл вытирал платком вспотевший лоб. Пирксу казалось, что они знакомы целую вечность. «Не так уж скверно», — засопел Миндл. «Система охлаждения реактора от сотрясения при взрыве вышла из строя. Эта дрянь всегда отказывает в первую очередь. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там». «С баллистического?» «Да». «Командор, Луна главная», — позвал кто-то из радиорубки, и командор вышел. Пирк стоял против Миндала, который машинально прикоснулся к своей опухшей щеке и спрятал платок в карман. Пирксу хотелось расспросить его подробнее, но Миндал ничего не сказал, только кивнул ему и пошел в радиорубку. Репродуктор говорил 10 голосами, корабли из 5 секторов спрашивали об Альбатросе, о порыве. Луна, главное, потребовала, наконец, чтобы все замолчали и пыталась восстановить график движения ракет, который был нарушен в 65-м секторе. Командор сидел рядом с телеграфистом и что-то писал. Неожиданно телеграфист снял наушники и отложил их, будто они стали ему не нужны. По крайней мере, так показалось Пирксу. Он подошел к нему сзади, хотел спросить, что с людьми Альбатроса, удалось ли им выбраться. Тот почувствовал его присутствие, поднял голову и взглянул Пирксу в глаза. Пиркс ни о чем не спросил его. Он вышел из зала, отворив дверь с надписью «Вход только для звездного персонала».